Глава четвертая. Евстигней вышел со двора и, часто тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровенька, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в Антмеску за его угрозу. Но как-то ничего не выходило, и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли велись какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое корявое дерево, а за ним черно или что-то до получки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить. Тьма совсем уже вошла в чащу и становилась прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, брончливые скучные выкрики. Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнея за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверху синими узорными пятнами, но скоро и оно потемнело. Ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно. И вдруг откуда-то и как показалось Евстигней со всех сторон упали в тишину и весело разбежались мягкие серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину, и снова, возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон, и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое – мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает. И Евстигней остановился, прислушался, подняв голову и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени он свернул с тропы и теперь грудью напролом шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался. Это была широкая темная поляна, и на ней смутно, белее во мраке, стоял новый большой дом управителя, как зовут обыкновенно управляющих на Урале. Управителя все считали почему-то французом, хоть он был чисто русский и имя носил самое русское – Иван Иванович. Окна в доме горели, открытие настежь, и из них выбегал широкий желтый свет, озаряя густую темную траву и низенький сквозной палисад. В окнах виднелась светлая просторная внутренность помещения, мебель, фигуры людей, ходивших там. Тот играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелые и спокойными, как громкая хоровая песня. Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на околье палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые прыгающие руки тоненькой женщины в красивом голубом платье с высокой прической черных волос и бледным детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу. «Ишь ты!» – сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные тонкие руки женщины. Она все играла и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колышется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и заскрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи. А к окну приблизилась невысокая тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что она смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий неуверенный голос спросил: «Кто там? Тут есть кто-нибудь?» Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами. Евстигней откашлялся и сказал: «Так что, проходя мимо, мы здешние, с заводу». «Что вам?» – спросила женщина громче и тревожнее. «Кто такой? Что нужно?» «Я с завода», – повторил Евстигней, оскобляясь. «Проходя мимо». «Ну что же?» – переспросила она, уже низко, тише и спокойнее. «Идите, любезный, с Богом». «Это вы на фортепиано?» – набрался смелости Евстигней. «Очень значит того. Я, проходя мимо...» Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улыбнулись глаза, запрыгал подбородок, и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растерянно и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно. Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами. Перестал смеяться Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала. «Так как же, проходя мимо?» «То есть», – Евстигней развел руками, – «я, значит, шел, слышу это». «Ступай, любезно», – сказала женщина. «Ночью нельзя шляться». Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом француза Ивана Ивановича, и пошел спать. А дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился. Показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса, поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша падали шишки, вздыхая, шумел лес.